Четверг, 12 октября. Сейчас первый час ночи. Люсия, наверное, давно спит в своей комнате, уже совершенно преобразившейся. Какое все-таки счастье, что она поселилась у нас. И я знаю, она рада не меньше моего. Нынешний день прошел не в пример лучше вчерашнего. Накануне все утро дядя дулся на меня и раздражался по каждому пустяку. А когда время перевалило за полдень и потянулись мучительные часы ожидания, я расхаживала взад-вперед по пустой лавке, точно зверь в клетке, рисуя в воображении разного рода катастрофы. Когда, наконец, Люсия появилась в дверях, признаться, я даже расплакалась от радости. А потом страшно устыдилась, ведь она встала ни свет ни заря и не хотела меня беспокоить. Люсия сказала, что весь день бродила по улицам, вспоминая события своей жизни с таким ощущением, будто все это происходило не с ней вовсе. Мы с Шарлоттой проветрили комнату и постелили постель. Но Люсия пожелала провести еще одну ночь в гостинице. «Я хочу доказать себе, что не боюсь оставаться одна», — пояснила она. «Теперь, когда я знаю, что больше не одинока». Я весь вечер сочиняла письмо мистеру Ловелу и почти всю ночь проворочилась в кровати. Ну а теперь Люсия здесь, в полной безопасности, и все остальное не имеет значения. Среда, 18 октября. Я познакомилась с Люсией всего неделю назад, но уже не мыслю своей жизни без нее. Наше с ней внешнее сходство с каждым днем удивляет меня все сильнее. Дядя не отличает нас друг от друга. Думаю, и миссис Эддоус тоже. Хотя ей до нас в любом случае нет никакого дела. Люсия носит мою одежду, поскольку своей у нее очень мало, кроме великолепного переливчато-синего платья. У нее появилось лишь два новых, по фасону очень похожих на мои. Когда я добродушно подтрунила над подобным выбором нарядов, она с улыбкой сказала: «Да, я хамелеон, и принимаю цвет окружения». Мы часто гадаем, походили ли и наши матери друг на друга до такой поразительной степени. Однако за неимением хотя бы миниатюрного портрета одной из них нам остается единственно строить догадки. Говоря о своей маме, Люсия всегда скованна и напряжена. Но вот о Розине говорит совершенно свободно, словно для нее это два разных человека. Она питает живейший интерес к обстоятельствам моего детства и при всякой возможности переводит разговор на меня. Мистер Ловел на мое письмо еще не ответил, и за отсутствием каких-либо новых сведений мы с Люсией пока ничего не предпринимаем. Дядя по-прежнему сердится и постоянно ворчит на меня или на Люсию, когда путает нас, но она нисколько не обижается. Мне не стоило обещать, что все останется по-прежнему. Он выразительно вздыхает при малейшем нарушении привычного хода вещей и, по меньшей мере, два раза в день напоминает мне, что он слишком стар, чтобы обходиться без моей помощи. Я эгоистически рассчитывала, что Люсия будет помогать мне в лавке, но днем она предпочитает гулять одна. Она тактично помалкивает на сей счет, но я уверена, одиночество необходимо ей для того, чтобы все хорошенько обдумать. Такое ощущение, будто я вспоминаю две разные жизни одновременно, и все не могу уразуметь, какая же из них моя, сказала она вчера, но войти в подробности не пожелала. Меня тревожит, что Люсия часами бродит одна по городу, сама не ведая, куда несут ноги. Она утверждает, что не боится ни Томаса Вентворта, ни еще кого-либо. Но не притворяется ли она ради моего спокойствия? Не знаю, право слово. Думаю, во время своих одиноких прогулок она размышляет, как размышляла бы и я на ее месте, о наследственном недуге Мордаунтов, и тревожно задается вопросом, не передалась ли болезнь ей. Но я не заговариваю с ней на эту тему, поскольку могу и ошибаться в своих предположениях. Порой, когда на лице Люсии лежит тень печали, внутри у меня все холодеет, и в голову приходит пугающая мысль, что, возможно, она была бы счастливее, не встреться мы с ней. Я прекрасно понимаю, откуда у Люсии такая потребность в одиночестве. Но мне все же хотелось бы, чтобы она находила больше утешения в общении со мной. Я бы с радостью проводила каждую минуту дня и ночи с ней рядом. Всякая ее улыбка, всякое ласковое прикосновение, всякий поцелуй — бесценный дар для меня. В романах подруги и кузины постоянно целуются и обнимаются. Но каждый божий вечер... Ах, с каким нетерпением я всегда жду этого часа. Каждый вечер, когда мы обнимаемся и желаем друг другу доброй ночи, меня так и тянет попросить: «Ляг в постель со мной и позволь мне обнять тебя, как в первую ночь». В воскресенье я, наконец, собралась с духом и сказала: «Люсия, ты мучаешься кошмарами, я знаю. Так почему бы тебе не остаться со мной, чтобы я тебя успокаивала?» Она улыбнулась, нежно погладила меня по руке и после минутного колебания ответила: «Спасибо, милая кузина, но я уверена, что сегодня буду спать крепким сном». Еще раз обратиться к ней с таким предложением мне боязно. Вдруг она подумает: «Сама не знаю что. Хорошо ли с моей стороны испытывать подобное чувство? Неужели я, как нарцисс, влюбилась в собственное отражение?» Четверг, 19 октября. Сегодня дядя Джозайя в кои-то веки не ушел из лавки днем. Он ждал какого-то важного клиента и отпустил меня. Люсия, к великой моей радости, пригласила меня с собой на прогулку. Держась под руки, мы дошли до Ридженс-парка и бродили там, пока не приблизились к маленькому гроту со скамеечкой внутри, расположенному в стороне от дорожки. Несомненно, именно здесь в свое время сидели и разговаривали Розина с Феликсом Мордаунтом. Неподалеку от грота находилась и упомянутая в одном из писем кофейная палатка, где хозяйничал древний морщинистый старик, скорее всего, тот же самый. Он сказал, что торгует здесь вот уже 27 лет. Было такое ощущение, будто нас обслуживает призрак. Мы вернулись со своим чаем в грот и сели на скамеечку, рассчитанную на двоих. Наши плечи соприкасались. Я взяла чашку в левую руку, чтобы не задевать локтем Люсию, и придвинулась к ней поближе. А потом вдруг осознала: должно быть, точно такие же чувства испытывала Розина, сидя на этом самом месте рядом с Феликсом Мордаунтом. «Ты любила когда-нибудь Джорджина?» — спросила Люсия, словно прочитав мои мысли. Я вздрогнула, едва не расплескав чай, и густо покраснела. «Нет. Пока не встретилась с...» «То есть нет. Нет, не любила. Но ведь ты наверняка думала о замужестве. Тебе хочется выйти замуж, родить детей?» «Не знаю даже, едва ли. Правду сказать, я не очень высокого мнения о мужчинах. Наша маленькая семья в Ниттоне всегда казалась мне совершенно полной, даже после смерти матушки. С возрастом я поняла, что мне хочется чего-то, и смутно предположила, что не иначе радости и супружества. Но я никогда не встречала и даже не видела мужчины, которого могла бы вообразить в роли своего мужа. Что же касается детей... Как всякая женщина, я должна бы мечтать о детях, но на самом деле у меня нет такой мечты. Я не могу представить себя матерью. Я чувствую себя вполне, вполне счастливой, сидя здесь с тобой». Щеки у меня запылали еще жарче. «А ты, Люсия?» «О, я влюблялась в самых разных мужчин. Однако, как и ты, ни одного из них не могла представить своим мужем. Я и привыкла к свободе, привыкла сама всего добиваться. Меня так просто не возьмешь. Мне хотелось бы прожить много жизней и в каждой из них быть другим человеком. Хотелось бы узнать, каково быть богатой, посещать роскошные балы и банкеты, носить умопомрачительные наряды и вызывать у всех восхищение, но только опыта ради. Чтобы выйти на сцену, где собрался весь цвет общества, безупречно сыграть свою роль и незаметно ускользнуть за кулисы. Возможно, однажды мы с тобой вместе проделаем что-нибудь подобное. Именно это всегда привлекало меня в профессии актрисы. Но в театре все так искусственно, так манерно, а мне хочется быть актрисой в настоящей жизни». Секрет актерского мастерства, по твердому моему убеждению, заключается в умении стать человеком, роль которого исполняешь. Не просто притвориться тем или иным персонажем, а полностью отринуть свое «я», как сбрасываешь один костюм, чтобы надеть другой. Это все замечательно, но у меня нет актерского дара. Я уверена в обратном. Твой дядя постоянно твердит, что не может обходиться без тебя. Так давай докажем, что он ошибается, поменявшись местами на один день. Я стану тобой. Буду упаковывать посылки и присматривать за лавкой. А ты наденешь мое переливчато-синее платье? Немного, самую малость подкрасишь лицо, и я бьюсь об заклад, даже Шарлотта ничего не заметит. «Ну, хорошо, давай попробуем», — согласилась я, чувствуя взволнованное сердцебиение. «И что ты готова поставить об заклад? А что бы ты хотела получить в случае выигрыша?» Я хотела сказать «твое сердце», но лишь покраснела и поднесла к губам чашку, пытаясь спрятать за ней лицо. «Возможно, твое желание уже сбылось», — тихо промолвила Люсия, дотрагиваясь до моего запястья кончиком затянутого в перчатку пальца. «Завтра мы с тобой поменяемся местами, и в случае удачи никому ничего не расскажем. Это будет еще одним нашим секретом до поры до времени». Суббота, 21 октября. Люсия оказалась права. Шарлотта называла меня мисс Эрден с самой минуты, как мы спустились. Тетя Вайда часто повторяла, что пудрой, румянами и помадой пользуются лишь глупые тщеславные женщины. Но когда Люсия, наконец, разрешила мне посмотреть в зеркало, признаться, я была потрясена увиденным. Она сделала мои глаза темнее и ярче, брови тоньше, а скулы резче. Но навела грим столь искусно, что я не могла взять в толк, как она добилась такого эффекта. Переливчато-синее платье пришлось мне точно в пору. Прежде Люсия лишь раз наблюдала, как я укладываю посылки, но сейчас она очень лихо выполнила всю работу, не обращая внимания на дядино раздраженное ворчание. Она даже настояла на том, чтобы я отправилась на прогулку во второй половине дня, пока она будет присматривать за лавкой. Я бы предпочла остаться с ней, но она твердо промолвила: «Нет, Люсия, ты очень великодушна, но все-таки у тебя должен быть досуг». Мы продолжали изображать друг друга, даже оставаясь наедине. Я испытывала такое удовольствие от происходящего, что поделилась с Люсией новыми чувствами, на мгновение выйдя из роли. «Вот видишь», — живо откликнулась она, — «я же тебе обещала. Это и есть чистая радость актерства. Конечно, мы с тобой настолько во всем похожи, что нам легко поменяться местами. А теперь, Люсия...» Когда она упоминает о нашем разительном сходстве, я не возражаю, потому что мне приятно это слышать. Но все же я не уверена, что мы с ней во всем похожи. Однако, чем именно мы отличаемся друг от друга, мне непонятно. Люсия по-прежнему остается для меня загадкой. Она определенно чего-то недоговаривает, тогда как я с ней предельно откровенна. И эта ее загадочность восхищает и чарует меня. Когда подошло время ложиться спать, мы по обыкновению обнялись в гостиную у камина. Только на сей раз, против обыкновения, она крепко прижалась ко мне и прошептала, почти касаясь губами моего уха: «Люсия, почему бы тебе не лечь со мной сегодня? Тогда я успокою тебя, если тебе приснится кошмарный сон». Я уже собиралась воскликнуть: «Ах, Люсия, мне бы очень этого хотелось», но вовремя спохватилась, что ведь ответить мне нужно за нее, а не за себя. Сердце у меня упало, слова замерли на языке. Надеется ли она услышать «да»? Или просто мягко укоряет за излишнюю настойчивость? Я осторожно отстранилась от нее. Руки Люсии по-прежнему лежали на моих плечах, на губах играла слабая лукавая улыбка. Она пытливо смотрела на меня, как смотрел бы учитель на примерного ученика, запнувшегося при чтении наизусть. «Спасибо, милая кузина, но я уверена, что сегодня буду спать крепким сном». Ее улыбка стала шире. Я получила высший балл за ответ, но отказалась от того, чего желала больше всего на свете. «Доброй ночи, милая кузина», — сказала Люсия, снова притягивая меня к себе, а потом добавила хрипловатым шепотом: «Мы еще сделаем из тебя настоящую актрису». Легко скользнув губами по моим губам, она повернулась к двери. Однако вместо того, чтобы направиться к лестнице, Люсия двинулась направо в сторону моей комнаты, а через несколько секунд я услышала, как открывается и закрывается моя дверь. Уже спускаясь по лестнице, я вдруг вспомнила про бювар. Ключик висел у меня на шее. Люсия про него не спрашивала, поскольку я всегда прячу цепочку под платьем. Но заперла ли я дневник в бювар и убрала ли последний в ящик стола? Или же тетрадь осталась лежать на виду? Может, подняться обратно и проверить? Но если я постучусь, Люсия подумает... В лучшем случае она решит, что мне есть что скрывать от нее. «Ты всегда запирала свой дневник», — сказала я себе. «А не помнишь просто потому, что делаешь это машинально». Я долго топталась на лестнице, безуспешно силясь припомнить, поворачивала ли я сегодня ключик в замке бювара, но потом все-таки с тяжелым сердцем спустилась в спальню Люсии, где почти всю ночь промаялась без сна, то терзаясь сожалением об упущенной возможности. А вдруг она хотела услышать от меня «да» и теперь думает, что я отвергла ее. То испытывая жестокие муки унижения при мысли, что она читает мой дневник. В конечном счете, утром я поднялась позже обычного и обнаружила, что спальня моя пуста, бювар заперт на замок и лежит в ящике стола. А Люсия уже внизу снова в собственном своем образе и держится так, будто нам никогда и в голову не приходило выдавать себя друг за друга. Понедельник, 23 октября. Мистер Ловел наконец прислал мне ответ с извинениями за задержку. Мистер Везерелл перенес очередной удар и по состоянию здоровья полностью отошел от дел, припоручив всех своих клиентов заботам мистера Ловела. Письмо доставили, когда мы с Люсией завтракали. Она с живым нетерпением наблюдала за мной, пока я вскрывала конверт, но лицо у нее вытянулось от разочарования, едва я принялась читать вслух. «К глубокому моему сожалению, распоряжения вашей покойной матери решительно воспрещают мне передавать вам пакет по вашей просьбе. Вы говорите, что в силу нескольких вновь возникших обстоятельств вам стало жизненно необходимо увидеть все прочие бумаги. Позвольте осведомиться, о какого рода обстоятельствах идет речь. Следует добавить, что оставшаяся часть вашего наследства состоит из единственного запечатанного пакета. Помимо того, что в нем лежат какие-то бумаги или документы, я ничего не могу сказать о его содержимом. Пожалуй, я не нарушу воли моей доверительницы, если сообщу вам, что в случае вашей смерти или неких иных событий, разглашать характер которых мне строго... возбранено, пакет надлежит уничтожить, не вскрывая. Коли у вас имеются какие-либо распоряжения на любой другой предмет, я почту за честь оное выполнить». «Глупо было надеяться», — вздохнула Люсия с таким горестным видом, что у меня сердце сжалось от жалости. «Не отчаивайся, Люсия. Ты обязательно увидишь бумаги, даже если для этого мне придется нанять грабителя, чтобы выкрал пакет из конторы мистера Ловела. Впрочем, услуги грабителя нам не потребуются. Ты же сама видишь, мой поверенный понемногу сдает позиции. Он уже просит уточнить, какие вновь возникшие обстоятельства я имею в виду, а это явный намек. Люсия, нам непременно надо написать мистеру Ловелу о нашем с тобой знакомстве. Уверена, оно имеет самое прямое отношение к условию, оговоренному в завещании». «Может, статься ты и права», — согласилась Люсия. «Но я предпочла бы лично встретиться с ним. Хотелось бы убедиться, что он человек благоразумный и умеет хранить молчание. Так давай съездим к нему в Плимут». «Но твой дядя, он страшно расстроится». «Дяде Джозайе скоро предстоит вообще обходиться без нас». «Но нельзя же так сразу. Ты должна подготовить старика и сообщить о своем решении деликатно, ради собственного же спокойствия». «А что подразумевает мистер Ловел под некими иными событиями?» «Возможно, твоя матушка распорядилась уничтожить пакет в случае, если о нем будет спрашивать кто-то, кроме тебя. И есть еще один способ. Какой смысл пользоваться услугами поверенного, проживающего в Плимуте? Почему бы не найти юриста здесь, в Лондоне, и не попросить мистера Ловела переслать пакет ему? Нового человека будет гораздо проще убедить». Мне такое не приходило в голову. Предложение оказалось разумным, однако все мое существо восстало против него, но смена поверенного как раз и может быть одним из упомянутых иных событий, возразила я, пытаясь оправдать свое нежелание последовать совету Люсии. «Мистер Ловел хочет помочь нам, я уверена. Если я письменно сообщу ему под строжайшим секретом, что мы с тобой познакомились, и что ты дочь Розины Вентворд, состоявшей в браке с Жюлем Эрденом, какой вред может выйти из этого?» «Ну, сама не знаю, чего боюсь», — неловко проговорила Люсия. «Вот если бы я встретилась с твоим поверенным, я бы поняла, можно ли доверить ему мою тайну». «Нам нет необходимости рассказывать все. Мистер Ловел не знает, что находится в пакете. Для него имеет значение лишь то, что ты законная дочь Жюля Эрдена, женившегося на Розине Вентворд во Франции. Ничего сверх этого мама не стала бы сообщать». «Но вдруг мы ошибаемся, и в завещании оговаривается совсем другое условие. В таком случае я поеду в Плимут и заявлю мистеру Ловелу, что не уйду из конторы, пока не получу пакет». «Ты права». Люсия глубоко вздохнула и решительно вскинула голову. «Я понимаю, что веду себя глупо. Просто... А давай вместо тебя в Плимут поеду я. В конце концов, мистер Ловел никогда с тобой не встречался». «Но, Люсия, вдруг он попросит тебя подписать какие-нибудь документы?» «Уверена, я сумею воспроизвести твою подпись, если немного попрактикуюсь». «Нет, моя дорогая, так не пойдет. Если мистер Ловел хотя бы заподозрит неладное, он наверняка уничтожит бумаги и даже может отправить тебя в тюрьму. Нет, в Плимут поеду я и обернусь за сутки. А ты, если не возражаешь, опять притворишься мной. Тогда дядя Джозайе будет не на что жаловаться. Ты совершенно права. Надо дать старику время свыкнуться с мыслью о скором расставании со мной и найти помощника в лавку. Но я поставлю его в известность сразу по возвращении из Плимута. И обещаю тебе, Люсия, если у меня возникнут хоть малейшие сомнения в надежности мистера Ловела, он не узнает о твоем существовании». «Но как же ты тогда убедишь его отдать пакет?» «Не волнуйся, Люсия. Мистер Ловел хочет помочь нам, сердцем чую. Вот увидишь, я вернусь не с пустыми руками». Ее лицо по-прежнему хранило встревоженное выражение, но моей уверенности с избытком хватило бы на двоих. И уже часом позже мое письмо к мистеру Ловелу находилось в почтовой конторе. Среда, 25 октября. Мистер Ловел ответил со следующей почтой. «Добрый знак. Он назначил мне встречу в понедельник в 2:00 пополудни. Даже посоветовал, каким поездом удобнее ехать, и порекомендовал остановиться в маленькой частной гостинице Даулиша, расположенной всего в 50 ярдах от его конторы. Я надеялась вернуться вечером того же дня, но лондонский курьерский отбывает из Плимута в 4:42. И я не уверена, что успею на него. Возможно, мне не хватит одного визита, чтобы убедить мистера Ловела отдать пакет». Люсия весь день пребывала в подавленном настроении. Когда я принималась уговаривать ее поехать со мной, она всякий раз заверяла, что совсем не против остаться здесь с дядей Джозайей. «Все в порядке, просто на душе как-то тяжело, но это скоро пройдет», — снова и снова повторяла она. Наконец, когда мы уже собирались ко сну, я заключила Люсию в объятия и умоляюще попросила объяснить, что же такое с ней творится. «Нет-нет, все хорошо, разве только...» «Я не вправе ничего требовать, но мне очень хотелось бы находиться рядом, когда ты вскроешь пакет». «Ты имеешь полное на это право», — воскликнула я, упрекая себя за недогадливость. «Поедем со мной, и мы вскроем пакет вместе». «Нет, одна из нас должна остаться с твоим дядей. Тогда я не стану вскрывать пакет до своего возвращения». Люсия просветлела лицом и горячо поцеловала меня. «Спасибо, Джорджина. Значит, мы скажем твоему дяде завтра утром, что мне надо ненадолго отлучиться. К слову, почему бы тебе не путешествовать под моим именем? Я про гостиницу говорю, а не про встречу с поверенным, разумеется. Ты наденешь мою одежду и возьмешь мой чемодан. Тогда иллюзия будет полной, даже Шарлотта ничего не заподозрит».